Я приехал в Париж и жил в новом великолепном гранд-отеле около опера. Из-за границы печальным зрителям я наблюдал, как осуществилось все, о чем говорил Кириллов. Я прочел в газетах об отставке Лориса и всех либеральных министров. Не обманул меня Кириллов и в главном. Вся эмиграция узнала о моей революционной деятельности, о том, как я щедро давал деньги партии «Народная воля» и как я пал жертвой провокации оговора департамента полиции. Так я стал столь любимой в отечестве жертвой. И все русские революционеры, прибывавшие в Париж, теперь непременно бывали у меня. Мы аккуратно привозили нелегальную прессу. Прочел в подпольной газете гневные горькие слова о том, как народ проявил рабское равнодушие к факту цареубийства. И ничего ожидаемого нашими террористами не случилось. Ни баррикад, ни революции. Только глухая тоска о несбывшемся черной тучей вползала в сердце, писала в отчаянии, не забывая о пафосе. Какая-то народоволка. И еще одно свое обещание исполнил мой знакомец Кириллов. Уже вскоре все французские газеты с изумлением писали, как русская тайная полиция вмиг стала умной и могущественной и стремительно закончила историю неуловимого прежде исполнительного комитета народной воли Великого И.К. Софья Перовская и почти все остальные члены исполнительного комитета один за другим были арестованы. Бежавший в Париж революционер Г.Н. рассказал мне об их заточении в Петропавловской крепости. Самой большой пыткой для многих из них было свидание с родителями. Даже Сонечка не выдержала, рыдала в объятиях матери. И Баранников прослезился, увидев любимого брата. Но во время суда они сумели собраться, сидели с презрительными усмешками, и когда прокурор рассказывал о царской крови, о невинных людях, ставших жертвой взрыва, раздался оглушительный, нарочитый хохот Желябова. И прокурор сказал фразу, которую, как я прочел во французских газетах, повторила Россия: «Когда люди плачут, Желябовы смеются». Медленный крестьянский мозг Желябова принял на веру фразу моего гувернера «Чем хуже, тем лучше для дела революции», и она давно стала моралью чистейших сердцем. Впрочем, смешно, что это я рассуждаю о морали. Во время их заточения в Петропавловке случались и парадоксы. Ко мне пришел на обязательный поклон знаменитый либеральный адвокат. Он рассказал, что пока шло следствие, один из приговоренных, динамитчик Кибальчич, которого он защищал, написал в камере какую-то гениальную работу, на воле не успел заняться ею, был занят делами поважнее, взрывал царя. И вот теперь время появилось. Когда я приходил к нему в камеру, я был поражен. Он был занят делом, ничуть не касающимся настоящего процесса. Он был погружен в изыскание о каком-то снаряде, который будет летать в космосе, и умолял начальство тюрьмы об одном, нет, не о помиловании, но чтобы ему дали возможность дописать математические изыскания. Они, конечно же, отказали, но он успел закончить и представил свой труд по начальству. Он просил меня посодействовать опубликованию проекта, но что я мог? Теперь его труд лежит где-то в тюремном архиве. И я дал денег, чтобы выкупить и издать сочинение, но, как положено в любимом отечестве, деньги украли, и работа бедняги, должно быть, навсегда исчезла в тюремных архивах. Статью о конце народовольцев я прочел уже в Женеве. На балконе моего любимого отеля, глядя на панораму бескрайнего озера, на чинно разгуливавших горожан, я читал отчет с родной немытой России. Пятеро первомартовцев, как их теперь называли, и в том числе несчастная сладкая парочка Желябов и Сонечка, были приговорены к виселице. Один из приговоренных, тот жалкий мальчик, бросивший первую бомбу, молил императора оставить ему жизнь. Он просил дать ему возможность любым каторжным трудом и страданием искупить свой грех. Так он боялся попасть в ад за свои земные дела, но мой богобоязненный Саша не стал даже рассматривать просьбу. Доброму глупцу нимфа Эгерия сумел внушить: Россию следует лечить строгостью, железным кулаком, как завещал его дед. когда вешали моих знакомцев, повторилась история с повешенными декабристами. Один из них сорвался из петли и во весь рост распластался на помосте. Его подняли, повесили вновь, и еще раз не выдержала наша отечественная веревка. Когда вешали в третий раз, палач набросил на него вторую петлю и для верности повис на ногах несчастного. Сонечка осталась верна себе. Как писал мой корреспондент, на эшафоте все время насмешливо улыбалась, оглядывая толпу. На нее надели балахон и башлык на лицо. Мне долго мерещилось хрупкое тельце, которое я ласкал в смертном балахоне, и как оно дернулось судорожно в петле, и как закачалось на ветру. После казни добрых полчаса их не снимали с виселицы, и они висели на переполненной войсками народом площади в белых саванах и башлыках, закрывавших лица, висели страшными бесформенными кулями. Мне было интересно узнать о судьбе других моих знакомых, Баранникова и, конечно же, Нечаева. Но никто ничего не знал. Было известно лишь, что оба приговорены к пожизненному сроку. Слава моя росла. Помню, в знаменитом парижском кафе «Ротонда» ко мне подошел какой-то юнец. Путаясь, смущаясь, начал говорить, каким примером была для него моя жизнь. И как, подражая мне, он стал революционером. Когда я попытался объяснить ему, что он губит свою жизнь и будет жалеть об этом, изумление, разочарование и ненависть на его лице. Я не знаю, что больше меня раздражало в наших революционерах – безмозглые разговоры или восхищение мною. Нет, пожалуй, последнее. Но самое смешное – ненавидя революцию, весь парижский период я давал большие деньги на революционное движение в России. Приходилось поддерживать репутацию. Между тем в отчизне продолжало сбываться все, что обещал Кириллов. Оказалось, в день убийства Александра II вместе с каретой несчастного царя повернула несчастная наша русская история, и опять не туда. На историческом повороте, в который раз, Россия избрала неверный путь. Начались глухие годы. Мой знакомец Победоносцев вместе с неподвижным тучным Сашей умело заморозили страну. В России остановилось время, там ничего не происходило. Тишину немного разорвало странное крушение царского поезда. Неужели опять объявились наши? Нет. Оказалось, попросту отечественные рельсы не выдержали скорости царского поезда, и гигант-царь удержал на своих руках потолок разрушенного вагона и этим спас семью. Рельсы, веревки — все у нас не годится. И вновь тишина. Как во времена его деда, страна помешалась на национальном величии. Мой Саша ввел в армию псевдорусские уродливые казацкие шаровары, заправлявшиеся в сапоги, и ужасающий псевдорусский стиль царствовал в архитектуре. Европа издевалась над радостями нашего квасного патриотизма, беспощадной до смешного цензурой и государственным антисемитизмом. Царь Саша по-прежнему ненавидел балы и приемы, редко приезжал в опасный Петербург, предпочитал жить в Гатчине. Я хорошо помнил этот великолепный дворец, отстроенный несчастным Павлом, но оставались пустыми его великолепные парадные залы. Вместе с Минни и детьми он поселился на антресолях в бывших помещениях для слуг. Я помню, как еще при мне в эти маленькие комнаты с необычайным трудом внесли рояль, такие они были узкие, но, как и его дед, высоченный Николай I, гигант Саша обожал все небольшое, буржуазно-уютное, и его голова в гатчинских комнатах касалась потолка. Он никак не мог забыть умиравшего отца и террор. В Гатчине цепь часовых была выставлена вдоль всей ограды, и караулы день и ночь дежурили внутри Гатчинского парка. Он жил затворником. Мне писали, что, поддерживая в нем страх и ненависть к либералам, ему время от времени подкладывали в кабинет прокламации террористов. И эти таинственные, несмотря на всю небывалую охрану, необъяснимо появлявшиеся знаки мятежников, вызывали приступы ярости. Кто распоряжался этой игрой? Победоносцев? Кириллов? Или оба вместе? О странном житье-бытье в Гатчине в Париже ходили анекдоты. Император по-прежнему обожал удить рыбу, но для безопасности чаще ночью. Охрана окружала озеро. За лодкой нашего рыболова плыла другая с конвоем. В царской лодке Игорь светил фонарем, рыба плыла на свет, и тогда гигант Саша беспощадно бил острогой всплывающую ослепленную рыбу. Он стал необычайно величественен. Неторопливая поступь и знаменитый царственный взгляд, от которого цепенели подданные. Как-то во время любимого лова рыбы его отвлекли, попросили срочно подписать бумагу, касавшуюся важных европейских дел. Мой Саша ответил, как и подобает внуку Николая I: «Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу». Европа ждать могла, но, к сожалению, история не хотела. О чем и мне, и его жене, и его несчастному, его потомству пришлось нынче узнать. Ну же тогда были предвидевшие. На курорте в СПА я встретил царского любимца генерала-адъютанта Отто Рихтера, и он рассказал, как однажды государь пожаловался ему: «Я чувствую, что дела в России идут не так, как следует», — сказал царь и попросил Рихтера высказаться. «Я много думал над этим», — ответил Рихтер, — «и представляю, Ваше Величество, нашу страну в виде колоссального котла, в котором происходит брожение, а кругом котла ходят с молотками. И когда в стенах образуется малейшее отверстие, они тотчас его заклепывают. Но когда-нибудь, Ваше Величество, газы пробьют такой кусок, что заклепать его будет невозможно, и мы все задохнемся». И мой возлюбленный государь застонал, как от страдания. Закончил Рихтер. Но стонущий возлюбленный государь так ничего и не сделал. Он лишь продолжал заклепывать. Я сейчас уверен, не было бы Александра III, не было бы Ленина. Между тем годы летели. Я прожил тогда в Европе почти 20 лет, и постепенно вся моя лживая жизнь за границей и сама сытая Европа и ледяная глыба Россия, край родной долготерпенья, стали мне невыносимы, противны. Я начал ненавидеть жизнь, и все чаще я чувствовал себя зажившимся на свете, и я отправился в знакомую мне Мексику. По пути корабль попал в шторм, я вышел на палубу, корабль, ставший вмиг жалким суденышком, нырял в волнах, свист и рев ветра, я держался за поручни, ожидая, что меня смоет волною, но поручни все-таки не отпускал, более того, вцепился в них. Жить не хочу, но жить буду. Волной меня не смыло, и корабль не потонул. Как вечный жид, я был приговорен к жизни. Я обосновался на полуострове Юкатан в маленьком местечке у моря под названием Канкун. Здесь был золотой песок и невыразимо голубое небо. Вот она, Божья лазурь. Совсем недалеко стояла пирамида, и белые каменные стены древнего города Майя глядели в океан. Я помешался на раскопках. В джунглях я отыскивал таинственно брошенные много столетий города, пирамиды, гигантские каменные головы воинов, мрамор внезапно и загадочно покинутых городов, и змей, грозный бог майя, прятался в закрученных, змеившихся орнаментах. Воды не было, вода была под землей. В длинных пещерах. Здесь же были странные рисунки людей в шлемах, оседлавших какие-то снаряды. Безумный доктор-перуанец, живший здесь уже полстолетия, утверждал, что это инопланетяне. Он и был моим единственным собеседником. У него было одно преимущество — он ничего не знал о немытой России, которую я оставил. Я жил с негритянкой, с каким-то неправдоподобно и сине-черным телом, похожим на эбеновое дерево и на цвет волос той. Я выиграл ее в карты в Мериде у француза, капитана корабля. Он сообщил мне, что она из Судана, из племени Тутси. Она не говорила ни по-английски, ни по-испански, и мы объяснялись только знаками. И она тоже счастлива, ничего не знала о моей безумной стране. Что может быть прекраснее молчаливой женщины и тихо лепечущего сказки говорливого перуанца? Я снова пристрастился к выпивке. Сидя на террасе, я смотрел на море, пил виски под гортанные крики странных птиц, шум волн, и слушал рассказы сумасшедшего перуанца об инопланетянах, и ночью гладил ее тело, удивительно чувствовавшее мои пальцы. Они говорили ей о моих желаниях, и она исполняла их, крича какие-то слова на своем языке и глядя на меня горящими глазами. Вечерами я читал воспоминания францисканского монаха Диего де Ланда и, напившись, видел, как в грубой коричневой рясе под поясанной веревкой он ступал по раскаленному дневному песку босыми ногами. Огнем инквизиции будет он обращать в христианскую веру несчастных индейцев, и как будет понятен в 17-м году в моей стране исступленный призыв монаха: «Палками загоним неверных к Христу на небеса!» «Все ложь», — сказал я себе. «И все на этом свете есть ловля ветра в поле». И однажды я отправился в джунгли. В зарослях стоял полуразрушенный дворец. Я не стал входить в развалины. Я укрепил веревку за каменный выступ, украшение в виде ползущего священного змея, обвязал веревку вокруг шеи, но петлю не завязал в мертвый узел, а лишь обмотал вокруг шеи, чтобы развязать, коли захочу. Встал на огромный круглый камень с отверстием посредине. Возможно, жертвенник, даже здесь не обошлось без дешевого символа. И прыгнул. И тотчас увидел его. Он сидел напротив змея от чего-то на стуле. Сидел как-то нахально развалившись. На маленьком сморщенном личике точно прорисованная торчала сигара. «Простите», — сказал я, — «вы что же, действительно есть?» Он заговорил от чего-то по-немецки. «Немного воды утекло, любезнейший, всего-то полтора десятка лет. А сколько людей отправилось в путешествие? Слышал, вы интересовались в Париже судьбами господ Баранникова и Нечаева. Баранников и другой ваш знакомый, господин Михайлов, приговоренный к бессрочному одиночному заключению, весьма быстро отправились к нам примехонько из Петропавловской крепости». Здесь он перешел на французский. «Впрочем, были смерти поинтересней. Подельник господина Баранникова, зарезавший шефа жандармов Мезенцева, степняк Кравчинский, даже в благополучной Англии не сумел избежать положенного путешествия. Его раздавил поезд». Он засмеялся. «Как вы понимаете, за здорово живешь, спортивный джентльмен под поездом не очутится». «Толкнули? Вы толкнули?» — кричал я. «Делов-то на три копейки, а крику сколько! Что же касается нашего общего друга господина Нечаева, в каменном мешке в одиночной камере покинул мир. Он невероятно распух, водянка. Тело отдали в анатомический театр для учебного пособия. Сейчас стоит учебным скелетом, но он-то хоть под своим именем почил. А вот мсье Халтурин, взорвавший Зимний, повесили мсье под чужим именем за участие в убийстве, если не запамятовал, одесского прокурора. Анонимно висел в петле, анонимно и к нам пришел. Но, как вы точно про себя отметили, всех прибрала преждевременная смерть. Кстати, я ведь и вас хотел к нам отправить. Очень мешали покончить с царем». «Зачем же нужно было с ним покончить? Царь, дорогуша, решил отсрочить революцию, но, к счастью, у нас троих возникли одинаковые желания. Революционеры думали разрушить монархию и потому хотели убить царя. Господин Кириллов думал ее укрепить и потому хотел убить. Революционеры, не догадываясь, работали на тайную полицию. Тайная полиция, не догадываясь, работала на нас. И створку, который приготовился открыть убиенный, чтобы сбросить напряжение в кипящем котле, его чадо, Третий Александр тотчас закрыл и довел напор в котле до кипения. Кипящий котел передал по наследству жалкому сыну. Как это передал? Да-да, вы не знаете? Он весело посмотрел в бумажку. Все уже написано на скрижалях. Александр Третий вскоре умрет. У вас. Впрочем, у вас он этого не знает. А у нас он уже умер. И да здравствует революция. Конечно, с благородными эгалите, фратерните и прочими говните. А зачем вам революция? Люблю и любил, не скрывал и не скрываю. Этакий праздник непослушания, пленительное море огня, да и крови, крови-то. Ах, как легко в ней убивается. И главное, вы постигаете свою истинную природу. Вы ведь животные, мой друг. Животные прямоходящие, но без когтей. Приближается помрачение мира прямоходящих животных. Гигантские революции, как цунами, будут перекатываться из страны в страну. Они родятся из невиданной крови, невиданной войны. И толпа возопит и отвергнет и Бога, и его порядок. Но живые должны кому-то поклоняться. Так мы их задумали. И на смену Богу придут земные боги, боголюди, и прямоходящие звери поклонятся и обожествят их. Вы есть вы, не шутка. Самая главная шутка — вера, что меня нет. Запомните, только вместе со мной вы, ничтожный маленький человек, смогли погубить целую империю. И то будущее, тот новый порядок придет, следовательно, тоже благодаря вам. Когда-то я продиктовал описание мира, который уже грядет вашему родственнику. Грешный был человек. Вроде был неустанным защитником добра. Но если вчитаетесь, не было у зла более изощренного описателя. Как же он знал, жалел и ненавидел вашу дрожащую человеческую тварь. Ни церковь и ни Бог не творили над человеком такого суда, какой он затеял. Мы ему памятник придумали, Феде Достоевскому от благодарных бесов. Не напрягайтесь, вы сейчас видите сон. Меня нет и быть никак не может. Но, повторюсь, будущее приближается, оно на пороге. Там уже мужик ходит, Иоанн предтеча грядущей крови. Я прыгнул с камня и повис. Мгновенье красные точки побежали перед глазами, я испугался позорно. Я попытался развязывать петлю, но будто пудовые гири легли на руки, будто дьявол на них висел, последнее, что запомнил полет. Летел над миром, над горящими с галактиками, к концу, кем-то сужающегося до размером горлышка от бутылки, за которой горел немыслимый свет. Господи, как мне было легко, хорошо! И я очнулся. Я лежал на земле. Веревку, видно, прикрепил от страха неумело, соскользнула с морды змея. Я разбился, как в детстве, когда играл и падал на землю, кровоточили коленки и локти. Я лежал в наступившей тишине, услышал глуховатый голос родственника: «Никогда не отчаивайтесь в его прощении, и если бы даже вам случилось в течение вашей жизни совершить преступление, то все-таки не теряйте надежды на Господа. Вы его дети, смиряйтесь перед ним, как перед вашим отцом, молите его о прощении, и он будет радоваться вашему раскаянию, как он радовался возвращению блудного сына». Я заплакал. Я плакал и молился в этих языческих руинах на окраине мира и был счастлив. В первый раз в жизни я почувствовал, как оттаивала душа. Прошла неделя, когда я с изумлением прочел в газете, что 2 дня назад в Крыму умер русский император Александр III. На престол вступил Николай II. Тот мальчик в матроске, который 13 лет назад бежал мне навстречу по залитым кровью ступеням Зимнего дворца. Я помолился за упокой души августейшего Саши. Сейчас я его любил и понял, хочу вернуться на родину. Вернулся только, когда началась первая русская революция. Я заказал билеты на знаменитое океанское судно «Королева Виктория». 20 ноября 1905 года мы причалили в Портсмуте. Через день я был в Париже и оттуда немедля поездом выехал в Петербург. Я приехал в столицу поздним вечером, шел по перрону. С другой стороны перрона виднелся поезд, отправлявшийся в Москву. Носильщик нес мои вещи. На перроне стояла группа людей. Я было прошел мимо них, но меня будто схватили. Остановился, обернулся. На меня уставились горящие глаза. Они глубоко сидели в глазных впадинах, и оттуда шел невыносимый свет. Выдержать взгляд было невозможно. Я поневоле опустил глаза. Когда поднял, он уже не смотрел на меня. Этот господин стоял у самого вагона, окруженный молоденькими дамочками с букетами в руках. Он был в распахнутой собольей шубе. Под шубой голубая русская косоворотка, подпоясанная поясом с кистями, высокие щегольские сапоги. Впрочем, господином назвать его было невозможно. Сожженное солнцем морщинистое лицо пожилого крестьянина с крупным бугристым носом, полными плотоядными губами и длинной черной бородой. Черные волосы разделены на пробор и начесаны на лоб. Шел снег, но соболью шапку он держал в руках, и снег падал на его волосы. Уже не глядя на меня, ерничал с хихикающими дамами, потирал руки, нервно подергивал плечами. Он был сильно навеселе. И вдруг начал танцевать. Сначала медленно закружился, потом пошел в присядку, хлопал ладонями по голенищам сапог все быстрее, быстрее. Дамы счастливо начали бить в ладоши, а он уже волчком вертелся на снегу перрона. Со сладострастием оскалили зубы, за сеткой морщин прятался хищный зверь. Я прошел мимо, когда, продолжая безумную пляску, он вдруг выкрикнул мне вслед: «Убивец! Как и есть! Убивец! Папиного деда сгубил! На падаль вернулся! Папу и маму губить! Вороны все кровью заляпают!» Я ускорил шаги. Я почти бежал. Сзади за мной несся носильщик. Распутин кричал с выдохом страшно: «Проклинаю! Город Антихриста кровью умытый! Проклинаю!»